Глава 23. Дверь скользнула в сторону. Вилл высунул голову наружу и вдохнул лесной воздух, а потом быстро отпрянул назад. Застарелый запах плесени с примесью дерьма. Он сделал еще один вдох, чувствуя, как в горле застрял комок. Может быть, запах палисандрового леса показался ему таким отвратительным по контрасту. Внутри флайера был свежий альпийский воздух. Они вылезли из машины, и серо-зеленая пыль моментально окутала их щиколотки. Вилл старался идти осторожно. В воздухе и так хватало всякой дряни. Делла обошла по кругу место посадки. Я отметила на карте все камни. Они не такие большие, как те, которыми обычно пользовалась Марта, и не так хорошо обработаны. Но если восстановить все как было... Делла немного помолчала. По-моему, раньше они были сложены в пирамиду. Основание осталось нетронутым, и я думаю, там что-то есть. Причем ни камни и ни грязь. Что будем делать? Сколько времени займут тщательные раскопки? Ну, скажем, если бы этим занимался археолог 21 века. 2 или 3 часа. Теперь, когда им наконец удалось кое-что найти, они должны были защитить свою находку и в то же время поскорее убираться отсюда. «Может, запузырим эту штуку?» – предложил Вилл. «Такой большой пузырь будет очень неудобно таскать за собой, если начнется стрельба. Марта вряд ли оставила бы что-нибудь важное вне основания пирамиды, которая составляет всего 1 метр в поперечнике. Мы можем накрыть его пузырем и улететь отсюда уже через несколько минут». Вилл согласно кивнул, и Делла почти без паузы продолжала. «Ну что ж, дело сделано. А теперь отойдите в сторону на 2 метра». Десятки отражений Виллы и Делла смотрели на них с земли. Все вокруг было усыпано блестящими сферами. Делла обошла поле зеркал. «Такое скопление пузырей невозможно не заметить сверху. Если наш противник обладает приличной системой слежения, он быстро их обнаружит». Сверху донесся какой-то шум. «Не беспокойтесь, это не враги». Сквозь отверстие в листве, проделанное флайером Деллы, проскользнул автон, окруженный целой тучей более мелких роботов. Приземлившись, они дружно занялись пузырями. Под верхним слоем пузырей обнаружился новый слой. Роботы и их быстро оттащили в сторону. По сути дела, Делла применила стандартную технологию добычи полезных ископаемых, только в уменьшенном масштабе. Уже через несколько минут в земле возникла темная дыра. Вокруг были разбросаны пузыри, в которых множились отражения лесного полога. Один за другим роботы забирали пузыри и улетали. «А в каком?» «Вы не знаете, так ведь? Значит, у врага нет ни малейшей возможности угадать. Теперь мы пустили его сразу по 70 ложным следам». Тут только Вилл заметил, что не все роботы улетели с пузырями. Один пузырь погрузили на флайер, а другой забрал с собой автон. Делла вернулась в кабину флайера. Вилл последовал за ней. «Если в ближайшие несколько секунд наш дружок не станет стрелять, значит, он вообще стрелять не будет. Я заберу все пузыри к себе домой. Сейчас это в 1 000 000 километров отсюда. Никто до нас туда не доберется». Флайер прорезал крону деревьев и продолжил резкий подъем вверх. Вилла откинула на спинку кресла. Теперь он видел только небо. Потом прищурился на солнце и, задыхаясь, проговорил. «Враг может и вовсе отказаться от идеи напасть на нас. Например, будет считать, что мы по-прежнему блефуем». Делла хмыкнула. Размечтался. Небо наклонилось, и Вилл увидел зеленый горизонт. 20 000 метров. Я собираюсь сделать ядерный прыжок». Свободное падение. Черное небо, голубой горизонт. Они находились примерно на высоте 100 километров. Словно в кино. Только что флайер был на высоте, доступной обычным самолетам, а через мгновение оказался в космосе. Под ним сверкало что-то очень яркое, похожее на солнце. Взрыв, который вытолкнул машину из атмосферы. «Интересно», — мельком подумал Вилл, «почему Делла не устроила взрыв прямо на уровне Земли? По какой-то технической причине? Или тут дело в сентиментальности?» Небо снова перевернулось, а горизонт искривился. «Хм, Вилл, у меня на связи девушка не с тех. Она хочет поговорить с вами». «Кто?» «Задержите следующий импульс. Дайте мне возможность с ней переговорить». Неожиданно часть иллюминатора стала плоской, и Вилл увидел девушку в форме НМ и контактном шлеме. Вокруг девушки было множество аппаратуры связи 21 века. «Вилл?» Девушка сняла шлем. Это оказалась Гейл Паркер. «Слава богу! Я уже целый час пытаюсь к вам пробиться. Послушайте. Фрейли окончательно спятил. Мы собираемся напасть на мирников. Он говорит, что нас сотрут с лица земли, если мы не нападем на них первыми. Он говорит, что вы стехи не могут нам помешать. Это правда? Что происходит?» Бриерсон потрясенно молчал. «Зачем убийце развязывать войну?» «Это часть правды, Гейл. Похоже, кто-то хочет уничтожить колонию. Разговоры о войне – часть плана. Вы можете сделать что-нибудь?» «Я?» Гейл оглянулась через плечо, а затем продолжила, стараясь говорить как можно тише. «Черт возьми, Вилл, я нахожусь в командном центре. Конечно, могу. Я могу испортить всю защитную систему. Но если на нас действительно нападут, тогда из-за меня погибнут наши люди. Я попытаюсь вразумить мирников. Сделайте, что сможете. Как бы я поступил на ее месте? Виллу очень не хотелось думать о том, какой выбор предстоит сделать Гейл. Девушка кивнула. Я... Изображение расплылось и пошло рябью, потом раздался скрежещущий звук. «Сигнал глушат», — сказала Делла. «Делла, вы можете пробиться к мирникам?» «Все бесполезно», — Делла пожала плечами. «Как вы думаете, почему Паркер удалось добраться до нас именно сейчас? Она думает, что справилась с защитой НМ. На самом же деле враг прибрал к рукам их систему. Позволив ей связаться с нами, он просто выполнил свою часть плана отвлечения». «Отвлечение?» «Мы не можем не вмешиваться в события, не стехи начнут убивать друг друга. Над внутренним морем уже летают снаряды. Кто-то блокирует канал связи с Еленой». Неожиданно в окне появилось изображение рабочего кабинета Королевой. «Обе стороны стреляют. Я потеряла несколько автонов. У обеих сторон есть поддержка стехов, Делла». В голосе Елены смешалась ярость, гнев и удивление. Лицо было мокрым от слез. «Вам придется обойтись без моей помощи. Я отзываю свои силы. Я не могу позволить людям умереть». «Хорошо, Елена. Постарайтесь заручиться помощью остальных вестехов. Нельзя рассчитывать только на свою систему защиты». Королева с трудом опустилась на стул. «Да, вы правы. Они согласились объединить свои силы. Я начинаю отзывать своих автонов». Последовало минутное молчание. Елена отрешенно смотрела куда-то вперед. Молчание затягивалось. А потом глаза Королевой широко раскрылись и наполнились ужасом. «О, Господи, нет!» Ее изображение исчезло. Вилл снова смотрел в пустое небо. Его качнуло вперед на ремне безопасности. Он поморщился. «Не проходит сигнал?» «Нет, она просто прекратила передачу». На лице Деллы появилась легкая улыбка. «Я предполагала, что так должно было случиться». Чтобы перебросить силы, Елена начала обычную проверку, запустить которую самостоятельно наш враг не мог. Но он внедрился в контрольную систему и, наконец, по-настоящему проявил себя. Силы Елены выдвигаются против нас. Ее резервы, которые находились в космосе, направляются сюда, чтобы не дать нам уйти. Еще минута, и мы будем знать, с кем боролись все это время. Сил Елены недостаточно, чтобы справиться со мной. Убийце придется использовать собственное оборудование. Улыбка Деллы стала еще шире. Вам предстоит увидеть настоящее сражение. Жду не дождусь. Он достал свой компьютер из бокового кармана кресла. Но впечатляющего зрелища не получится. Если наблюдать за происходящим невооруженным взглядом, ничего интересного не будет. И она начала что-то напевать себе под нос. Господи, не дай ее безумием помешать нам выиграть эту битву. Горизонт еще раз накренился. Вилл не чувствовал ни ускорения, ни шума. Это было все равно, что наблюдать за спецэффектами какого-то безнадежно устаревшего фильма. Теперь флайер поднялся более чем на 1000-километровую высоту. Внутреннее море казалось небольшим болотцем. Земля продолжала удаляться. Машина преодолевала десятки километров в секунду. Наверняка остальные вестехи, даже без участия Елены, сумеют защитить людей от нескольких баллистических ракет. Судьба тут же опровергла это утверждение. На южном побережье, где-то между западными рудниками и восточными проливами, появились три яркие вспышки. Вилл только застонал. «Взрывы в городе Королеве», — удивленно произнесла Делла. «Если братья Дасгупта рассказали другим о вашем предупреждении, жертв будет немного». «А где же Шансен, Жене и Блюменталь? Они ведь...» «Могли предотвратить взрывы», — договорила Делла. «Ох, ну и дела». Это было что-то вроде вздоха, переполненного бесконечным изумлением. Немного помолчав, Делла посмотрела на Вилла. «Мы рассчитывали, что убийца начнет действовать, и тогда мы узнаем его имя. Правильно? Ну так вот, возникла небольшая проблема. Силы всех вестехов сейчас направлены против нас». Однажды Вилл прочитал жуткую историю про сыщика, который собрал в одной комнате всех подозреваемых, а дверь закрыл на ключ. Потом он провел эксперимент, чтобы установить, кто же на самом деле виноват. Оказалось, виноваты все. Безымянная могила для детектива. Счастливый конец для подозреваемых. «Они сильнее нас, Вилл. Будет очень интересно». Улыбка практически исчезла с лица Деллы. Теперь на нем появилось сосредоточенное выражение. Неожиданно внутри флайера заметались тени. Подняв голову, Вилл увидел сложный узор огней, которые начали постепенно гаснуть. «У них масса оружия в точках Лагранжа. И все это оружие они намереваются направить против нас, пока не начнет действовать то, что находится на земле. Теперь мы не сможем добраться до моего дома». Они снизили высоту. Горизонт снова сделался плоским, внизу проплывали индонезийские Альпы. Флайер увеличил скорость, и ремни безопасности, удерживавшие Вилла на месте, натянулись. Потом его бросило в сторону. Сознание окутала красная пелена, откуда-то издалека донесся голос Деллы. «Выходим из реального времени при каждом ядерном импульсе. Скоро мы не сможем себе этого позволить». Они находились в свободном падении почти целую секунду. Потом Делла резко увеличила скорость. И вновь свободное падение. Вокруг бушевала ослепительная стихия, словно в небе и на море зажглись сразу тысячи новых солнц. Опять ускорение. Когда все складывается удачно, не возникает таких восхитительных ощущений. Горизонт дернулся, скорость изменилась. Толчок и еще, и еще. Теперь каждый выход в реальное время сопровождался новым ускорением. Антигравитатор работал одновременно с ядерными прыжками. Делла с трудом поговорила. «Ублюдки!» Горизонт метался из стороны в сторону со скоростью многих километров в секунду. Делла пыталась прорваться в космос. «Они обошли мою защиту!» Толчок. Флайер немного снизился и теперь летел параллельно огромной стене под названием «Земля». «Они стреляют!» Толчок. 7 прямых попаданий за... Еще толчок и еще один. Снова свободное падение. Они оказались довольно высоко над Тихим океаном. Сине-голубой океан и облака внизу. «У нас есть минутка, чтобы передохнуть. Я перегруппировала свои нижние силы и забралась в самый их центр. Враг пытается прорваться». На западе солнечные точки разгорались все ярче. В небе внизу, под флайером, творилось что-то странное. 5 инверсионных следов, затем 10. Вокруг ярких огненных нитей, словно кристаллы, росли облака. Направленное энергетическое оружие... «Нас пытаются изгнать из этого времени. Мы оказались очень важными фигурами в их игре». Откуда-то далеко Вилл услышал свой голос, но звучал он спокойно. «Ни за что, Делла». «Угу. Я зашла так далеко вовсе не за тем, чтобы сбежать в решающий момент». Она помолчала. «Ладно. Есть еще один способ спасти королевские фигуры. Немного рискованный, правда». Неожиданно кресло, на котором сидел Вилл, ожило. Боковые стенки сомкнулись, словно лепестки, так что его руки оказались прижатыми к животу. Подножка поднялась, и теперь колени Вилла практически касались груди. Одновременно кресло сдвинулось в сторону, и Вилл увидел, что Делла упакована точно так же, как и он. Прошло всего одно мгновение, и они превратились в туго перевязанный узел. А потом...